Параллельно Цезарем и Августом проводилась реформа денежного хозяйства. Цезарь впервые сделал попытку ограничить право Сената чеканить монету. Он объявил о своем праве чеканить монеты из драгоценных металлов, оставив Сенату чеканку из недрагоценных металлов. Окончательно отнял право чеканки серебряных и золотых монет у Сената император Август. Невольно возникает вопрос, чем вызвана такая забота императоров о еврейских деньгах? Храмовая подать, собственные монеты со стороны римских кесарей. Вероятно, тем, что они получали от иудеев определенную политическую поддержку через влиятельную еврейскую диаспору, расселившуюся по всей Римской империи. При императоре Августе в Иудее был восстановлен частичный формальный суверенитет, когда в стране появился свой царь Ирод Великий. Но Иудея оставалась в составе империи и должна была платить налоги Риму. При этом Иудеи, как относительно самостоятельной территории, Рим разрешил собирать собственные местные налоги. Таким образом, на несколько десятков лет сложилась своеобразная система двойного налогообложения, которая распространялась не только на Иудею, но на всю Палестину. Иосиф Флавий отмечает, что доходы Ирода формировались прежде всего за счет налогов, которые постепенно росли, вызывая недовольство местного населения. Ирод отвечал за полноту и своевременность уплаты налогов в римскую казну. Под надзором Ирода, кроме территории Иудеи как самостоятельного объекта налогообложения, с фиксированной величиной налоговых сборов, находились еще другие территории, которые входили в состав царства Ирода Великого. Подробного описания налоговой системы времен Ирода Великого нет. Скорее всего, она была следующей. Сначала налоги собирались в казну царя Иудеи, а затем уже из нее часть денег перечислялась в Рим. Некоторые исследователи даже считают, что это были не налоги, а добровольно преподносимые Иродом Великим подарки римскому императору. Финансовые отношения между Иродом Великим и римским императором были достаточно запутанными. В том числе потому, что Ирод Великий, будучи проводником политической воли императора в Палестине, реализовывал проекты последнего на месте. Речь идет прежде всего о строительных проектах. Грушевой пишет про время Ирода Великого. Что касается активного строительства, то оно скорее отвечало интересам римлян, чем иудеев. Следует отметить, что стараниями Ирода многие древние города Ближнего Востока приобрели тот античный облик, который хорошо известен сейчас благодаря археологическим раскопкам. Согласно двум скрупулезным подсчетам Иосифа Флавия, общий доход с территорий, находящихся под властью Ирода, составлял в момент его смерти 800 талантов. Правда, в другом месте он называет сумму в 600 талантов. Первая цифра соответствует примерно 37 тоннам серебра, вторая – 28. В пересчете на тогдашние деньги 800 талантов – это 4 800 тысяч драхм или динариев. А дневная плата работника в те времена была равна примерно 1 драхме, динарию. Примем, что число работающих на территории, подконтрольной Ироду Великому, равно 250 тысячам человек. В расчет принимаются те работники, которые обязаны платить налоги. При таком количестве работников получается, что примерно 3 недели в году каждый налогоплательщик работал на уплату налогов Риму. Такие или примерно такие расчеты встречаются в работах по истории Древнего Рима и Древней Иудеи, и большинство авторов считают, что это было тяжким бременем. Ирод Великий обеспечивал исправную уплату налогов в римскую казну, но при этом не забывал себя и своих многочисленных родственников. После смерти Ирода Великого его ближайшие родственники получили очень большие наследства. Самую большую сумму Ирод завещал императору Августу – 1000 талантов. Благородный император от такого богатства отказался и раздал его родственникам Ирода, которые были богатейшими людьми в Иудее. Иосиф Флавий возмущается высокими доходами Ирода, но уточняет, что они нередко поступали в результате присвоения собственности аристократии. Нас интересует вопрос относительно того, использовал ли Ирод Великий средства казны Иерусалимского храма. Никаких фактов на этот счет у Иосифа Флавия нет. Грушевой также пишет: «У нас нет прямых подтверждений использования Иродом на свои цели сокровищ Иерусалимского храма». После кончины Ирода Великого в 4 году нашей эры 2 года царем побыл Ирод Архилай, один из сыновей Ирода Великого. В 6 году нашей эры пост царя Иудейского был упразднен. Это решение император Август принял в связи с тем, что в Иерусалиме после смерти Ирода Великого вспыхнуло восстание народа с требованиями снизить налоги и освободить заключенных. Вскоре пожар мятежа запылал по всей Иудее и Галилее, а также в Идумее. Архилай справиться с ситуацией не смог. Сирийский наместник Квинтилий Вар с трудом подавил восстание. Кстати, во время беспорядков в Иерусалиме римляне разграбили храмовую казну.